О борьбе с 8 главными страстями. Борьба с чревоугодием. Чудно было бы, если бы кто-нибудь прежде сошествия своего во гроб освободился от нападений со стороны чрева. При страсти многоедения чрево, и будучи насыщено, вопиет алчу, и будучи наполнено, и расседаясь от излишества, взывает «я голодно». Страсть я, имея яство пред глазами, подстрекает все пожрать за один раз. Кто ласкает льва, тот часто укрощает его, а кто угождает телу, тот усиливает его свирепость. Раб чрева изыскивает, какими снедями почтить праздник, а раб Божий помышляет, какими бы дарованиями ему обогатиться. Когда пришел гость, чревоугодник подвигается на любовь, подстрекаемый чревонеистовством, и думает, что случай сделать пришедшему утешение есть и для него разрешение на все. Посещение другого принимает за предлог, разрешающий пить вино, и под видом скрытия добродетели делается рабом страсти. Часто тщеславие враждует против объедения, и сии две страсти воюют между собою за бедного монаха, как за купленного раба. Объедение понуждает разрешать, а тщеславие внушает показать свою добродетель. Но разумный человек избегает той и другой пучины и умеет пользоваться удобным временем для отражения одной страсти другую. Если плоть буйствует еще, то должно укрощать ее воздержанием во всякое время и во всяком месте. Когда же она утихла, чего, впрочем, не надеюсь дождаться прежде смерти, тогда можем скрывать пред другими свое воздержание. Если духовный отец тебе, юному, разрешит пить вино на пиршествах, то смотри, каков он сам. Если он богобоязнен, то можешь немного разрешить. А если он не совсем родив, то лучше тебе, не обращая внимания на его благословение, хранить воздержание, особенно когда еще борешься с огнем плотской похоти. В укрощении чрева употребим благоразумную постепенность. Отсечем прежде всего уточняющую пищу, потом разжигающую, и после услаждающую, давая чреву своему пищу мерную и удобоваримую, чтобы умеренным насыщением отделаться от его алчности, а через скорое переварение пищи избавиться от разжения, как от бича. Для непадавших особенное воздержание потребно только при движении похоти, а для падавших оно необходимо даже до смерти. До самой кончины пусть они не дают утешения телу своему и борются с ним без примирения. Первым прилежит только охранять всегда чинное благоустроение ума, а последним надлежит еще умилостивлять Бога душевным сетованием и истаиванием от глада и жажды. Будем укрощать чрево помышлением о будущем огне. Повинуясь чреву, некоторые по причине разжения того похоти отрезали, наконец, свои члены и умерли двоякою смертью. Присмотрись и увидишь, что объедение есть единственная причина потопления в море похоти с нами случающихся. Ум постящегося молится трезвенно, а ум невоздержанного исполнен нечистых мечтаний. Насыщение чрева иссушает источники слез, а чрево, иссушенное воздержанием, рождает слезные воды. Кто служит своему чреву и между тем хочет победить духа блуда, тот подобен угашающему пожар маслом. Когда чрево утесняется, тогда смиряется и сердце. Если же оно упокоено пищей, то сердце возносится помыслами. Утесняй чрево воздержанием и заградишь тем себе уста, ибо язык берет силу от множества снедей. Наполняющий чрево свое расширяет внутренности, а у того, кто томит его воздержанием, они мал-помалу суживаются, суженые же, они не требуют уже и не принимают много пищи. Знай, что часто бес присидит чреву и не дает человеку насытиться, хотя бы он пожрал все снеди Египта и выпил всю воду в Ниле. Если ты обещался Христу идти узким и тесным путем, то утесни утробу свою. Пространен и широк путь чревоугодия, вводящий в пагубу блуда, и многие идут по нему. Но узки врата и тесен путь воздержания, вводящий в живот чистоты, и немногие входят им. Сидя за столом, исполненным яств, представляй предмысленными очами твоими смерть и суд, ибо и таким образом едва возможешь хоть немного укротить страсть объедения. Когда пьешь, всегда вспоминай уксус и желчь Господа твоего, и таким образом или пребудешь в пределах воздержания, или, по крайней мере, востенав, смиришь помысел свой. Чревообъедение есть причина всех падений и нарушений обетов в иноческих общежитиях. Если ты победишь сию госпожу, то всякое место будет тебе способствовать к достижению бесстрастия. Если же она будет обладать тобою, то до самого гроба везде будешь бедствовать. Живая память смерти пресекает невоздержание в пище. А когда невоздержание в пище пресечено со смирением, то и другие страсти отсекаются в то же время. Однажды, когда я был еще молод, пришел я в один город или селение, и там во время обеда напали на меня вдруг помыслы объедения и тщеславия. Но, боясь исчадия объедения, я рассудил лучше быть побежденным тщеславием. В мирянах корень всех зол есть сребролюбие, а в монахах — объедение. Видел я мужественных деятелей, которые по некоторой нужде, давшей утробе малое послабление в пище, вслед за тем утомляли сие окаянное тело всеношным стоянием и тем научали его с радостью отвращаться от насыщения. Невозможное дело в начале иночества быть совершенно чистыми от объедений и тщеславия. Но против тщеславия не должно нам бороться услаждением чрева. Как преступник, которому объявили приговор и который идет на казнь, не беседует о народных зрелищах, так и тот, кто истинно оплакивает грехи свои, не будет угождать чреву. Как во множестве навоза рождается много червей, так и от множества яств происходит много падений, лукавых помыслов и сновидений срамных. Если крайний предел чревоугодия есть понуждать себя на принятие пищи, когда и не хочешь есть, то крайний предел воздержания будет воздерживать естество свое, когда оно алчит, несмотря на то, что оно ничем в это время не провинилось. Как тучные птицы не могут высоко летать, так и угождающему своей плоти невозможно взойти на небо. Иссохшая тина неугодна бывает свиньям, так и плоть, увядшая от подвигов, не упокоивает более бесов. Исповедь чревоугодия. Как вы хотите отделаться от меня, когда я связан с естеством вашим? Дверь моя — потребность снедей. Ненасытным же делает меня привычка, которая потом, вместе с нечувствием души и непамятованием смерти, служит основанием страсти ко мне. Первородный сын мой есть блуд. Второе после него исчадие есть ожесточение сердца, а третье — сонливость. Море злых помыслов, волны скверн, глубина неименуемых нечистот также от меня происходят. Чери моей суть — леность, многословие, дерзость, смехотворство, кощунство, прикословие, жестоковыйность, непослушание, нечувствие, пленение ума, самохвальство, высокомерная и безумная самонадеянность, любовь к миру, за которой следует оскверненная молитва, парение помыслов и часто злоключения нечаянные. А за всем этим следует отчаяние, самое лютое из всех страстей. Память согрешений восстает против меня, но не побеждает, Мысль о смерти сильно враждует на меня, но нет ничего в человеках, чтобы могло меня совершенно упразднить. Кто приял утешителя, тот молитвенно жалуется ему на меня, и он, умолен будучи, не дает мне действовать в нем страстно. Не вкусившие же его всячески ищут услаждаться моею сластью.